Чтоб не лезли в голову отвратные мысли, взялся за седло. И так и сяк рассматривал, нечаянно нажал на какую-то пружинку у основания задней луки. К чему такая пружинка? Потряс в руках седло. Глухой звон послышался. Что-то запрятано. О, как будто! Еще раз нажал на пружинку и силой потянул на себе серебряную окову луки. Открылось. Тайник. Вот так штука. Тайничок прикрыт грязную тряпичкой. Вытащил ее прочь и тут увидел золотые кругляшки. Вытряхнул из тайника золотые и то же самое проделал с передней лукой. Золото поблескивало между его ног на замшевой накидке потника. Пересчитал 58 золотых 15-рублевиков. «Вот тейна!» — ахнул Ной, и карие глаза его сияли, как золотые империалы. 870 целковых! Эки пророк был припасливый, а? Собственный банк при себе держал. И как ловко устроено! Не нажми я пружинку нечаянно, так бы и осталось в луках. Нет ли еще где заначки? Ной долго разглядывал седло, постукивал, потряхивал, а потом обратил внимание на простроченные квадраты в шагреневой коже поверх потника. Прощупывая каждый квадрат, нашел-таки подозрительное утолщение. Нож в руки отпорол кожу с одной стороны потника, и тут обнаружились в суконной подкладке пристроченной кожи специальные кармашки для денег. Так прячут деньги только богатые кочевники-сайоты Вуренхая. Бумажные купюры николаевских денег спрессовались, слепились, иной разнимал их осторожно ножом, чтобы не порвать. Посему пролежали в тайнике немалое время. В некоторых кармашках обнаружились иноземные бумажные деньги. А какого государства Ной не знал? Может, китайские или японские? Турецкие, болгарские, французские, германские, австрийские деньги видел, а таких не держал в руках. Да и знал ли сам пророк про тайник? Деньги давнего выпуска, некоторые 1874-го, 1887-го, 1890-го годов, скорее всего, пророк кого-то умилостивил своим топором, а седло с потником забрал себе, — соображал Ной, — иначе как бы они этак склеились от конского пота. Царские купюры пересчитал 6000 рублей николаевок. Богатство? Да еще иноземных сколько! «Разбогател я, якорь тебя!» — обрадовался Ной. «Золотые-то надо в седло запрятать!» Думая так, Ной разулся и стащил с себя холщовые шаровары, натянутые поверх навехоньких казачьих с желтыми лампасами. Карманы кителя насовал бумажных денег, раздулся хорунжий лебедь. В брюки сунул наган пророка, на всякий непредвиденный случай. Из брезентового мешочка взял горсть наганных патронов. И вдруг вспомнил. День-то сегодня особенный, как по-старому, 5 июня. А по-новому 18-е, по-старому среда, а по-новому вторник. Ной живет по-старому. И что именно 5 июня, день его рождения? 28 лет исполнилось. И в самом деле в рубашке народился, вот тебе и крестовая ладонь, — вспомнил пророчество бабушки, сворачивая вьюг с пожитками пророк. В этот же вьюг уложил свои старые холщовые шаровары. Теперь он в кителе, казачьих брюках, и вместо бахил сапоги пророка натянул, в самый раз, будто на его ногу сшиты. Хромовые, с накатными зубчатыми рантами, отменной работы. Только шпоры пристегнуть, шашку подвесить к левому боку, да револьвер в кобуре. И, пожалуйста, оружей. Да еще этакий жеребец у него, нечаянно приобретенный, этакий жеребец, а?